16. Ахти то ли предчувствовал, то ли догадывался, что жертва неминуемо будет принесена и принята. Особенно это предчувствие усилилось, когда ему снова позвонили. Но на этот раз не в дверь, а прямо в сердце. Это ему на мобильный телефон, который Ахти носил в грудном кармане рубахи. А звонила его боевой товарищ Терту. «Ты сейчас где?» — спросила Терту каким-то металлическим голосом. «Дома», — ответил Ахти, — «а вечером собираюсь проводить братишку Сатти в спортлагерь на сборы, а потом прогуляться по парку с Овермне». «Ты не должен сейчас быть дома или гулять по парку», — сказала Терту, понизив тон до шепота. «Ты должен немедленно поменять свои планы, потому что у нас проблемы». «Что за проблемы?» — спросил Ахти, переходя на конспиративный язык. «Что-нибудь с малышом?» «У нас гости», — ответила Терту, явно сдерживая слезы, но тоже перейдя на конспиративный язык. «Если ты нас любишь, ты должен поменять свои планы». «Скорая помощь?» — спросил Ахти, хватая за соломинку. «Почему?» «Да», — схлипнула Терту, — «люди в белых халатах и в черных плащах с чемоданчиками». «Зачем они пришли?» — выдохнул Ахти. «Кто-то серьезно заболел?» «Малышу стало гораздо хуже», — в голос разрыдалась Терту. «Я понял». Ахти аж затрясся. «Я сейчас приду к тебе. Мне все равно уже нечего терять». «Тебе нельзя». Ахти показалось, будто дрожащие от рыданий руки Терту гладят его по голове. «Они убьют и тебя, и Анти, и других. Или сунут в подвал и будут пытать. А ты нужен нашей организации». «Но я должен», — уперся Ахти, — «должен». «Хапананы обещали закатать всех экотеррористов в асфальт, всех, кто посягнет на их собственность. А они привыкли держать слово». «Это из-за машины Пенти они на Анти окрысились». Ахти вспомнил, что деятельность боевого крыла зеленых санитаров началась как раз с поджога понтовой машины Пенти. «Нет», — еле слышно всхлипнула Терту. «Значит, из-за гипермаркета в парке Дубки. Из-за фундамента, что после взрыва ушел под воду. Хуже. Это из-за Кайсы, которую Сумма Хапанен тоже считал своей собственностью». «А что с Кайсой?» — испугался Ахти. «Ее задушили. Пойми, мне очень плохо. Я задыхаюсь и не могу говорить». Терту снова зарыдала в трубку. «Но мне будет еще хуже, если ты не сделаешь того, что я тебе советую». «А что я должен сделать?» — спросил Ахти. «Ты должен найти Ювенели и поговорить с ней. Ты должен довершить начатое, потому что Анти уже не может».